Глава 14. Спасатели идут на помощь. Артур резко сел в постели. Ему приснился жуткий сон. Луна в каком-то подвале. Правда, он не был до конца уверен, подвал ли это. Держалась одной рукой за другую, окровавленную. «Куда ночь, туда и сон», – прошептал Артур поговорку, которая выручала его еще с детства. Но на этот раз не помогло. Испуганная луна так и стояла перед глазами. Артур посмотрел на непримятую подушку Алисы. Невеста так и не вернулась из кафе. Она говорила, что ей нужно готовиться к Хэллоуину, но не всю же ночь. Последнее время Алиса чуть ли не жила в арт-чердаке и возвращалась домой только чтобы поспать, принять душ и переодеться, а потом снова стремилась на работу. На вопросы Артура и предложение помощи невеста честно отвечала, что хочет побыть в одиночестве. Она и в кафе выглядела неважно. Больше не было улыбчивой и гостеприимной хозяйки. Даже напарница заметила это и косо посматривала на Артура, как будто он был причиной плохого настроения Алисы. Артур, разглядывая пустую подушку, вдруг в сердцах сказал ей: «А еще говорят, что это парни боятся серьезных отношений. Как бы Алиса не оказалась сбежавшей невестой». А так хорошо было в отпуске. Алиса оказалась такой счастливой, когда он надел ей на тонкий безымянный пальчик кольцо. И все так изменилось за последний месяц. Ладно, нужно узнать, как у нее дела. Главное, не злиться и не пускаться в пустые обвинения. Артур глубоко вдохнул, выдохнул и взял смартфон с прикроватного столика. Алиса ответила сразу. «Алло», – раздался ее тихий голос в телефонной трубке. «С тобой все в порядке?» – спросил Артур. «Почему ты не вернулась домой?» «У меня все хорошо. Просто много дел в кафе. Я поздно управилась и прилегла тут, в подсобке», – ответила Алиса. «Дождусь прихода помощницы и приеду». «Ладно», – сказал Артур. «Я тебя жду». Он нажал на красную трубку на дисплее, но продолжал держать в руках смартфон. Все это было как-то странно и подозрительно. Да еще и сон с участием Луны не выходил из головы. Позвонить сестре. Но в раннее субботнее утро его не поймут. Хотя Луна всегда встает рано, гулять с лисичкой. Можно позвонить прямо ей. Он набрал номер племянницы, но механический голос сообщил ему, что аппарат выключен или находится вне зоны действия сети. У Луны была отвратительная привычка забывать заряжать телефон. «Глупо, глупо, глупо», – сказал Артур самому себе и хлопнул ладонью по Алисиной подушке. «Глупо разводить панику из-за бредового сна. И все-таки может съездить к сестре. Пока он добирается, пижамное королевство еще немного поспит. Но как объяснить свой ранний визит? Вечером они и так собирались встречаться, идти в арт-чердак. Все думали, что Луне должна понравиться праздничная осенняя атмосфера». «Ладно, скажет, как всегда, что нужно срочно закончить проект, а лучше всего работается под надзором пижамного трудоголика. Какая разница, что выходной? Приходится работать и в выходные, когда работаешь на себя». А потом, на обратном пути, он заскочит в кафе к Алисе и заберет ее домой. Как раз напарница уже придет. Алисе нужно больше отдыхать. И проводить время с женихом, в конце концов. Артур вылез из постели, быстро собрался и вышел, даже не выпив кофе. На улице было прохладно, и первые снежные мухи кружились в воздухе. Он поежился в легкой куртке. «Пора доставать пальто из шкафа. Завтра уже ноябрь». Артур выехал на дорогу. Воскресный город еще не проснулся. Улицы были совсем пустынны. Вождение успокаивало, хотя он и получил права всего полгода назад. Из приемника голосила какая-то незнакомая певица. Но ко второму куплету Артур уже насвистывал мотив. На середине пути он успокоился. Плохой сон окончательно выветрился, и Артур уже подумывал не тревожить сестру и повернуть сразу к арт-чердаку. Как вдруг резко нажал на тормоз. Перед автомобилем быстро пробежала рыжая собачка и скрылась за поворотом. «Уф!» – выдохнул Артур. «Чуть не сбил же!» Он посмотрел в сторону, куда убежала собака, похожая на корги. На лисичку. Вряд ли собака этой породы будет одиноко блуждать по улицам. Потерялась. Если и дальше продолжит так метаться по проезжей части, непременно попадет под колеса. Артур даже подумал, а не потому ли приснился ему сон про испуганную луну. Он должен спасти потерявшуюся корги. Да и страшилок про сбегающих питомцев он тоже наслушался изрядно. Артур развернул машину и поехал в направлении, в котором исчез рыжий хвост. Вот и он. Корги бежит по тротуару, быстро перебирая короткими белыми лапками. Хвост испуганно прижат, и уши тоже. Не дело ей бегать одной по пустынному городу. Артур обогнал корги, остановился и выскочил из машины. Собака попятилась, увидев неожиданную живую преграду. А потом завиляла хвостом и бросилась к нему. «Лисичка?» – удивился Артур, гладя прыгающую на него корги. Он присел на корточки и обнял собаку одной рукой, а другой поискал на ее шее адресник. Артур знал, что у лисички есть отдельный шнурок с медальоном. Так и оказалось. На красной металлической косточке был выбит номер телефона сестры. Да, сейчас ему пыталась облизать нос собака его племянницы. А вот луны рядом не было. Лися вывернулась у него из рук и побежала дальше. «Погоди, куда ты?» Артур бросился за лисичкой, которая бежала так уверенно, что у Артура не осталось сомнений. У лисички есть какая-то цель. Возможно, она и приведет его к племяннице. Но лися прибежала к арт-чердаку и скуля заскреблась в дверь. Артур ничего не понимал, но повернул ручку. Дверь не поддалась. «Ай, точно, кафе же еще закрыто!» Стукнул в себя по лбу Артур. Хорошо, что у него был свой ключ. И он, пошарив в карманах, достал связку. Вот этот, небольшой, совсем новенький, был от кафе. Алиса сделала дубликат еще летом, когда засиживалась ночами в арт-чердаке, а Артур приезжал за ней. По дороге он покупал какую-нибудь еду, и они устраивали романтический ужин при свечах. И говорили, говорили обо всем до рассвета. Артур, ничего не понимая, открыл дверь и впустил корги. У него даже появилась мысль. А может, Алиса и сестрица готовят ему сюрприз? Но зачем? Он же не празднует Хэллоуин, Самайн и эту, как ее, Велесову ночь. Да и до дня его рождения еще целый месяц. Самайн. Кельтский праздник окончания уборки урожая. Совпадая по дате с кануном Дня всех святых, во многом повлиял на традиции празднования Хэллоуина. «Ерунда какая-то!» – пробурчал Артур, поднимаясь вслед за лисичкой по лестнице. Он открыл дверь кафе и сразу увидел Алису. Его невеста сидела в кресле перед пустым столом, сложив руки на коленях и уставившись в одну точку. Словно спала с открытыми глазами. «Алиса?» – окликнул ее Артур. Она повернулась к нему и механически улыбнулась, словно кукла. «О, ты пришел за мной. Здорово, но надо еще подождать». «Безумное утро», – буркнул Артур, а потом спросил у невесты. «Чего хоть ждать? Сегодня же вроде должна работать Анжела, а на нее можно положиться. Ничего не случится, если твоя помощница немного поработает одна». Алиса молчала. Тем временем лисичка возилась у двери, копая линолеум. Артур взглянул на нее, а потом похлопал себя по щекам. «Надо позвонить сестре. Сказать, что Лися у меня. Какой-то я сегодня рассеянный». Он потер глаза и снова посмотрел на собаку. «Так, что я хотел?» Мысль о звонке уже вылетела из головы. Осталось только ощущение, что он что-то упускает. «Безумное утро», — повторил он. Лисичка же, скуля, пыталась ухватить иголку, торчавшую из щели в полу. У нее не получалось. Она жалобно выла и скребла лапами пол дальше. «Что там у тебя?» Присел на корточки рядом Артур. «Дай посмотреть». Он отодвинул одной рукой мордочку корги, а другой зацепил нитку и вытащил иголку. «Хм, чертовщина какая-то!» Пробурчал он, раскачивая перед носом иголку, как маятник. «Алис, ты иголку не теряла?» Корги продолжала скулить. Она лезла Артуру на колени и пыталась дотянуться до иголки, но он отодвигал ее черный нос рукой. «Возьми зажигалку на стойке, опали иголку, а потом сунь в землю», — бесцветно сказала Алиса. «Так, с сумасшедшими не спорят и разговаривают ровным, спокойным голосом», — пробурчал Артур. «Если я сделаю это, ты поедешь со мной домой?» «Да», — ответила Алиса. «Ловлю на слове». Артур подошел к стойке, опалил иголку и сунул в цветочный горшок, стоявший тут же. На маленьком фикусе мгновенно пожелтела листва и осыпалась на столешницу. «Ой», — удивился Артур, — «что за спецэффекты? Алис, смотри». Но Алиса вдруг сорвалась с места и бросилась к выходу. Лисичка помчалась за ней. «Эй, а как же домой?» — возмутился Артур. Алиса снова заглянула в кафе, схватила рюкзак, который у нее был вместо женской сумочки, и теплая понча, и снова устремилась вниз по ступеням. Послышался только ее голос. «Едем скорее, что-то с луной». Теперь и Артур бежал следом. Он на ходу открыл машину ключом, и Алиса сразу же села на водительское сиденье. Артур посадил лисичку назад и запрыгнул следом. Алиса уже нетерпеливо тянула руку за ключами. Артур отдал ключи и, наконец, снова вспомнил, что собирался позвонить сестре. Алиса слышала, как Артур на заднем сиденье рассказывал про лисичку, а потом что-то взволнованно уточнял. «Ну что?» – спросила Алиса, когда Артур закончил разговор. «Мои не знают, где луна», — сказал он, машинально поглаживая корги, которая смотрела на него пытливыми глазами. «Они искали лисичку со вчерашнего вечера. Сегодня утром, пока сестрица печатала объявление о пропаже, Лу вышла на улицу. Сейчас телефон ее недоступен, и самой луны нет». Артур со всей силы сжал в кулаке смартфон. Сегодняшний сон никак не выходил из головы. «Мне кажется, Лися должна привести нас к Луне», — сказал он. «На съемках я встречал умных собак. Но лисичка прямо какой-то собачий вундеркинд. Только мне непонятно, зачем ей понадобилась ты. И эта иголка...» Алиса не отвечала. Она поджала губы и смотрела, как за окном проносятся дома, деревья и светофоры. Наконец она завернула на уже знакомую парковку. «Приехали». Она сразу обратила внимание на туман, который начинался за оврагом. Странный туман. Нехороший. «Позвоню сестре, спрошу, где они», — сказал Артур. Он открыл дверцу машины, собираясь выйти. И лисичка, которая спокойно сидела рядом, тут же пулей вылетела наружу. «Эй!» Возмущенно вскрикнула Алиса и бросилась за корги. Лисичка перебежала через мост. Алиса за ней. Артур тоже выскочил из машины и заметил только, как мелькнула ярко-желтая юбка его невесты. И все. Туман поглотил ее. Хлопнув дверью машины, он бросился следом, пытаясь одновременно позвонить сестре. Алиса бежала за Корги, стараясь не упустить из виду маленькую собачку. Ей казалось, что Артур звал ее, но она боялась обернуться и отозваться. Ей было страшно отвести взгляд от рыжего хвоста и потерять лисичку в тумане. Наконец, Лися подустала и сбавила шаг. Алиса тоже смогла отдышаться. Они шли тропинкой, окруженной деревьями. Клёны, берёзы и вязы шевелили тонкими голыми ветвями, словно тянулись к ним. Дубы скрипели корявыми сучьями, а сосны шуршали и роняли иглы прямо на их головы. «Не смотреть по сторонам», — ободряюще шептала себе Алиса, идя за рыжим хвостом. «Здесь явно замешана магия». Неожиданно лисичка остановилась и, шумно принюхиваясь, зашевелила черным носом, а потом зарычала. «Что случилось?» – спросила Алиса. И тут в тумане показались смутные очертания огромной фигуры, которая двигалась к ним.